Оружие прекрасное, безотказное, из которого они стреляли перед обедом, охрана давно унесла. Одной рукой с тренированным азиатом в рукопашную он не справится. Ну, не кромсать же его столовым серебром. Джангир дал знак, двое охранников сняли с земли квадрат дерна. Оттуда пахнуло жаром и волшебным ароматом. В яме на кострище был установлен здоровый чугунный котел. Крякнув, охранники выдернули его на поверхность, сняли кованную крышку. «Вот это блюдо, которое нельзя получить даже в ресторане «Максим». Генеральская каша!» — возгласил гордо Джангир, обращаясь к оглохшему и онемевшему Хэнку. «На дно котла с вечера загружает несколько фунтов балыка, брюшки лещей. Потом засыпает пшеном и ставит на кострище в выкопанную яму. Солят, перчат, выливает бутылку водки, закрывает крышкой и закапывает землей. Угли тлеют до утра, и пшено медленно превращается в кашу, имеющую вкус черной икры». Швед заорал: «Давайте все выпьем за нашего товарища, замечательного человека Вонга!» Налил ему большой бокал с криками: «Штрафную! Штрафную!» Вонг пригубил и под крики «До дна! До дна! До дна!» выпил здоровый фужер, после чего к нему подошел и крепко обнял Джангиров, потом Швец. Монька лениво приподнялся, чтобы не ломать компании, подошел к Вонгу, обнял его и как-то боком, щекой, ухом изобразил поцелуй. И Хэнк очнулся от дремоты, встал из своего плетеного кресла, подошел к стоящему у стола Вонгу и, склонившись над ним, он был почти на две головы выше его, крепко обнял, прижал к себе. Он обнимал его, как настоящий товарищ, тепло и сердечно. И держал он Вонга за спину левой рукой с протезом в тонкой кожаной перчатке, а правой взял со стола большую двузубую вилку, торчащую из жирного загривка осетра, и с размаха воткнул ее Вонгу в оголовок поверх шеи и для верности приподнял на вилке тщедушного Вьета. Нью-Йоркский департамент полиции. Вознаграждение $500 за информацию, которая приведет к аресту любого лица за незаконное владение огнестрельным оружием. Если вы знаете о ком-либо, кто незаконно использует, продает или перевозит огнестрельное оружие, звоните по ниже указанному номеру, оператор которого сохранит вашу анонимность. 1-866-486-7867. Москва. Джангиров. Генеральская болезнь. Когда секретарь доложил о приходе Джангирова, Павел Николаевич Келарев пребывал в мире прекрасного. Он грустил о безвременно сгоревшем бастоняне, с восхищением рассматривая полотно Пьетро Венуччи «Святой Себастьян». Эту картину мазурики сперли в Петербурге из музея полгода назад, и сейчас ее неожиданно отловили во время перепродажи. От восхищения Павел Николаевич нежно поглаживал ладонями лак на красочном слое, причудливые изгибы каннелюров, и раздумывал о том, что нужно сегодня же, не откладывая, вызвать Савоськина, бомжующего художника-реставратора.